Глава 64. Увидать свободного извозчика во второй день праздника уже чудо, а поймать — редкое счастье. Весь город носится с визитами. Некоторые умельцы поздравлений успевают побывать в 20, 30, а то и 60 домах. Везде отметятся, получат угощение и отправляются дальше. Так напоздравляются, что под конец дня еле ногами шевелят. Пролетку берут с утра и не отпускают, держат за собой. Извозчики тоже не теряются, заламывают без совести, невзирая на тариф. Нынче торг неуместен. Поздравляльцы платят, сколько сдерут. Ванзаров вышел на Троицкую улицу и наткнулся на пустого извозчика. Приказал на офицерскую, к полицейскому дому. Адрес отбивал желание запросить лишку. Да и пассажир не выглядел визитером-бездельником. Извозчик скромно запросил четвертак. Однако у сыска Ванзаров не сошел, а попросил довести до конца офицерской. На углу Английского проспекта огляделся и указал доехать до места, где улица упиралась в набережную реки Пряжки. Но и здесь не сошел, а, выглянув из пролетки, пожелал оказаться на Матисовом острове, у больницы святителя Николая Чудотворца. Терпение извозчика кончилось, он запросил 15 копеек сверху, что ему было обещано. У больницы Ванзаров сошел. Дом, похожий на крепость, вызывал не лучшие воспоминания. Калитку подпирал мужичок в теплой поддевке и овчинной шапке, который не мог оказаться никем, кроме дворника. — С праздником, любезный! — сказал Ванзаров, нарочно копаясь в кармане пальто. — Наше вам почтение, господин хороший! — ответил Парфен, предусмотрительно стягивая шапку и получая праздничный рубль. — Премного благодарен. — Как у вас тут порядок? Доктор Успенский на дежурстве? Парфен многозначительно вздохнул. — Трудится сердешный, без отдыха. Впрочем, все слава богу. — Значит, и доктор Охчинский вернулся. Господин говорил так, будто ему все известно. Видать, имеет на то право. Строжайшее указание Успенского ни с кем не болтать над ним не властно. — Ну, уж и вернулся, — ответил Парфен. — Вчера на извозчике привезли, — продолжил Ванзаров беззаботную болтовню. — Оно так, да ссадили не по-человечески, будто куль швырнули. Умчались, как оглашенные. — Да вы-то по какому делу? Больного проведать? — Меня доктор Успенский ожидает, — ответил Ванзаров, приподнял модную шапку в знак почтения и прошел в калитку без лишних приглашений. Сидя в приемном отделении и не ожидая гостей, Сергей Николаевич бился над медицинской проблемой. В теории он был знаком с методом лечения гипнозом, присутствовал на сеансах и даже освоил несколько основных приемов, однако не относился к гипнозу как к серьезной методике. Нечто вспомогательное — успокоить истерику или погрузить в сон, если лекарства не помогают. Первый раз доктор столкнулся с тем, чего не мог понять. Явные последствия гипноза налицо, но вывести пациента из транса не получается, как ни пытался. Чего бы ни предпринимал Успенский, усилия разбивались о невидимую стену. В дверь вежливо постучали. Гость был совсем не ко времени. Он разрешил войти. — А, господин Ванзаров, что-то срочное? — Не так, чтобы слишком, господин Успенский. Заехал узнать, отчего скрыли появление доктора Охчинского. Кажется, обещали немедленно дать знать. Готовая ложь оказалась бесполезной. Сергей Николаевич непростительно растерялся. «Откуда вы узнали?» — пробормотал он. «Я же всем настрого приказал...» «Ваш приказ не был нарушен». Ванзаров присел на смотровую кушетку. «Доктор Охчинский оказался там, где его не будут искать, что логично». «Почему же?» «Потому что труднее всего искать то, что находится на виду. Его привезли вчера, выбросив из пролетки». Скрывать удивление Успенский умел. Больные научили не удивляться ничему. «Это тоже логика вам подсказала?» Ванзаров не стал выдавать секретного помощника. «Человек, который привез доктора, отъехал на Английский проспект, убил там извозчика ударом ножа в шею, чтобы тот не смог рассказать, откуда забирал Охчинского». «Какой ужас! Вы нашли убийцу?» «Нашли». «Он во всем признался?» «С ним произошел несчастный случай». Сергей Николаевич не хотел знать подробности. Ему хватало своих бед. «Охчинский был в тулупе и шапке?» — спросил Ванзаров. «Да. Как будто из лесу вышел. Где он пропадал все это время?» «Проживал на Никольском рынке. Был членом воровской артели. Вы не ошиблись, увидев его на паперти Никольского собора?» «Сначала он занимался нищенством, не слишком успешно. Потом начал лечить больных». «Почему же Константин Владимирович не сбежал из рабства?» — в отчаянии спросил доктор. «Неужели не мог обратиться за помощью к городовому?» «Доктор Охчинский был под сильнейшим гипнотическим внушением», — ответил Ванзаров. «Механически лечил, но в себя не приходил. Лечил хорошо, воры его уважали, присвоили почетную кличку Корпий». Схватившись за голову, Успенский стал раскачиваться, как будто приемное отделение штормило. «Доктор Охчинский, светило психиатрии, воровской лекарь Корпий! Какой позор, какой ужас! Простите, Родион Георгиевич, я хотел ему помочь. Надеялся, что смогу вывести Константина Владимировича из кататонии, привести в норму. У меня ничего не вышло. Я не способен. Это за пределами моих врачебных возможностей. У него нет повреждений головы и заживших ран, как у вас. Простите. Это какой-то чудовищный гипноз, сдерживаясь, чтобы не сказать колдовство. И такой большой срок». «Есть свидетели, которые видели, как Охчинский стал прежним, веселым, общительным. Гулял с дамой по Невскому. Ему на ухо было сказано слово, и он снова погрузился во мрак». Сергей Николаевич развел руками. «Ну, раз свидетели видели, в таком случае вынужден признать свою полную беспомощность. Надеюсь, мое признание останется между нами». «Без сомнений», — ответил Ванзаров. «Кто из известных вам петербургских врачей обладает такими гипнотическими способностями?» «Никто», — решительно ответил доктор. «Это редчайший дар, чудовищный, но уникальный. Ваш знакомый, доктор Погорельский, Мессель Викентьевич, способный гипнотист, но такое и ему не под силу». «Пробовали назвать Охчинскому мою фамилию?» Судя по печальной улыбке, доктор пробовал не раз. «Понимаю, что хотите навестить Константина Владимировича, но он не реагирует. Даже жену его не стал пока вызывать. Остается надеяться на чудо. За ним круглосуточный уход». В этом Ванзаров не сомневался. «Позвольте отнять у вас немного времени», — попросил он. «Что уж, теперь спешить некуда. Вы рассказывали о приятеле доктора Котта, неком Чухонцеве». «Ха, да-да, Чухонский кот. Сергей Николаевич печально усмехнулся. «Прошу пояснить». «Мы их так называли. Они были неразлучными приятелями и полными тезками. Оба Николая Петровича. Ничего удивительного. Два самых частых имени. Оба развивали глупейшие теории про ясновидение и телепатию. Чухонцев занимался ясновидением». «Вы говорили, что темой Чухонцева была телепатия?» — спросил Ванзаров, надеясь, что доктор не держит в голове ненужный мусор. «Нет-нет, именно ясновидением. Я это прекрасно помню. Спорил с ним на эту тему. Телепатией занимался кот. Издал брошюру за свой счет. Полная глупость. Ну так вот, года три они занимались врачебной практикой, а втайне — своими теориями. А потом случилось несчастье. Общаясь с больными, доктор Чухонцев не заметил, как сам ушел во тьму?» — спросил Ванзаров. «Он стал пациентом?» «Вашей памяти можно позавидовать, Родион Георгиевич. Процитировали меня. Только причина была иная. На глазах Чухонцева погибла молодая жена, утонула, катаясь на яхте в Финском заливе. Демоны, что дремали в глубинах его сознания, вырвались...» «Как имя отчество мадам Чухонцевой?» «Простите, не знаю. Спросите доктора Котта. Они наверняка поддерживают связь». «В чем заключалась...» — Ванзаров подбирал слова. «Болезнь Чухонцева». «Это должен помнить его лечащий врач». «Могу с ним побеседовать». Сергей Николаевич глянул особенным докторским взглядом, каким изучает пациентов. «А в чем ваш интерес? Зачем вам понадобился Чухонцев?» «Проверяю некоторые факты», — ответил Ванзаров. «Кто был его врач?» «Его вел тогда молодой, но очень талантливый доктор Охчинский, Константин Владимирович». Успенский хотел насладиться эффектом. Эффект не слишком удался. Ванзаров остался невозмутим, будто знал ответ. «Больничная карточка Чухонцева сохранилась?» — спросил он. «Несколько лет назад был ремонт. Старые документы пропали. Но если бы лежали в архиве, простите, Родион Георгиевич, врачебную тайну никто не отменял. В одном могу заверить. Чухонцев не показывался у нас со времен выписки. Никаких сведений о нем у меня нет». Ванзаров собрался отдать поклон, но дверь приемного покоя опередила. Могучий санитар попросил доктора Успенского срочно пройти в палату номер 7. Причина была неожиданной.